но быть рабой вы мне не запретите. О Миранде лучше замолчать. Слово принадлежит товарищу Калибану». Он погасил недокуренную сигарету и вдруг другим, более простым голосом сказал: «Придется порвать с отцом. Это нелегко. На сегодняшний доклад, потом через несколько дней выйдет моя новая книга. Надо выбирать. Я не понимаю таких людей, как Андре. При крупной игре не пасуют. Андре будет с нами. Ты его не знаешь. Хороший человек, только тяжел на подъем. Тебе это может показаться смешным, но я иногда думаю, что все будут с нами, решительно все. Я теперь работаю на заводе Сен, и мне пришлось столкнуться с Дессером. Исключительно интересный человек. Если рассуждать прямолинейно, это наш враг, один из самых крупных капиталистов. До 6 февраля он поддерживал боевые кресты. Но я по себе знаю, как легко ошибиться. Такой Дессер многое понял. Он слишком умен, чтобы защищать гиблое дело. Еще год, и он окажется с нами, увидишь. Виар прекрасно сказал: мы, социалисты, добьемся сотрудничества всех французов. Люсьен потеребил куклу, зевнул. Разумеется, для этого надо сначала расстрелять Дессера, а потом повесить Виара. Пьер вскипел. Он бегал по длинной комнате. Так вы оттолкнете всех. Люди разные, они по-разному к нам приходят. Надо это понять. У нас на заводе есть механик Мишо, замечательный человек, но фанатик. Для него Дессер капиталист, и все тут. Коммунисты. Я предпочитаю коммунистов Виару. Это храбрые люди. Только и они отравлены политической кухней. Что такое Народный фронт? Старушку Марианну потащит тройка. Кореник — гражданин Виар. Пристяжная слева — твой механик. Справа — пожалуй, впрягут моего отца. Торжество терпимости. Он вдруг засмеялся. Я вспомнил нашего учителя истории, как он торжественно сказал: «Великую революцию погубила нетерпимость». А толстяк Фредо поднял руку: «Меня губит терпимость, то есть дома терпимости». Его хотели выгнать, помнишь? Они стали припоминать давние проказы. Люсьен подливал коктейль. Пьер размяк. Неожиданно для себя он начал рассказывать о своей любви. «Я должен тебя познакомить с ней. Ты говоришь, восстание. Вот такая пойдет на баррикады. У нее отец рабочий. Он знал хорошо Жореса, сидел в тюрьме. Она учительница в Бельвилле. Если бы ты видел, как ее там любят, и ребятишки, и взрослые. Она все переменила». Люсьен улыбнулся. «Очередной припадок или решил жениться?» «Брось шутить, это очень серьезно. Для меня это вопрос жизни. Но между нами ничего нет. Аньес даже не подозревает. Еще Жюль Лафорг сказал: женщина — существо таинственное, но полезное». Пьер возмутился. «Значит, для тебя?» Он не договорил, вошла Жанет. Она сняла шляпу, перчатки, повертелась у зеркала, закурила. Все это молча. Потом сказала: «Почему ты не позвал Андре?» Люсьен рассердился, но промолчал, и Жанет, отодвинув стакан, обратилась к Пьеру. «Как он вас развлекал? Рассказывал о благородстве своего отца? Или подготовлял за коктейлем восстание?» Люсьен удивленно посмотрел на Жанет. «Что с тобой? Откуда столько иронии?» «Иронии никакой. Просто мне скучно». Пьер заерзал. «Я пойду, мне ведь приходится вставать в 6. Мишо восхищенно сказал Пьеру: «Вот это станок!» Потом они заговорили о политике. Пьер, как всегда, превозносил Виара. Мишо слушал молча. Это был коренастый человек лет 30, кепка, серые насмешливые глаза, на нижней губе погасший окурок,